Шестое. Утром все прошло. Жизнь затевалась с нуля. Жаль, только полы уже вымыты. Невозможно вести порядок в моей без того идеально упорядоченной жизни. Хоть грязи с улицы натаскивай. Нет, я не ждал звонка. Зачем мне какой-то звонок? Увидев, кто звонит, я пару секунд раздумывал, брать ли трубку. С минуту после первого «Алло» шумело звуками неведомой улицы молчание. После пары птичьих кошачьих писков Варвара, заикаясь и путаясь, выговорила: «Как дела? Как? Ох, ты что-то сказал, пупсик?» Спросила: «Можно ли? Удобнее, черт? Что, если она приедет?» «Зачем?» — спросил я чрезвычайно спокойным голосом. Снова писк и шумное безмолвие. «Если барышня считает, что со мной, да и с кем бы то ни было, можно поступать подобным образом...» Я старался говорить мягко, не пуская в ход воскомерие. Произошла досадная ошибка. Остается только пожелать друг другу всего наилучшего. Поскольку в телефоне больше не раздавалось даже звериных или птичьих звуков, не то что вразумительной речи, я дал отбой. Жизнь затевалась с нуля или топталась на нуле. Принципиальность, гордость, верность правилам, увы, все это больше не работало. Как теперь все будет? Неожиданно в дверь позвонили. В глазке пузырьке выгибалась крошечная, мутная Варя с непомерно крупной головой, повернутой в профиль. Открыв дверь, я увидел, что Варвара не одна. Рядом на четырех кривых ногах стояло маленькое деревянное создание, которое до этого, похоже, долго скиталось по городу, без дома, без родителей, без друзей, ночевало в дворах, давно утратив цвет юности, к слову сказать, голубой, точнее, выцветший синий. Сметенные, сирые и бледные стояли передо мной Варвара и креслица, ожидая моего решения. Варвару я собирался пустить, а вот ее помоечного спутника предпочел бы оставить за дверью. «Это тебе подарок», — сообщила Варвара, блуждая волчьим взглядом по потолку и стенам прихожей. «Правда великолепно?» Даже в скромной комнате кресло выглядело, как хитровский беспризорник в георгиевском зале. Угрюмое, обиженное, всем видом оно демонстрировало пролетарскую непримиримость. Поблагодарив Варвару, я осторожно поинтересовался, откуда взялся голубой оборуш. На этот вопрос ей отвечать не захотелось. Она сказала: «Должны же у тебя, наконец, появляться приличные вещи». «Почему ты не пришла вчера?» «Я прождал тебя битый час. Почему не позвонила? Трудно было предупредить». Она пожала плечами, достала из сумочки какой-то флакон и, глубоко вдыхая, несколько раз прыснула из него в рот. Улыбнулась и сказала, что у нее астма, и что каждый раз, собираясь говорить со мной по телефону, она делает особую дыхательную гимнастику, чтобы не волноваться и не путать слова. Дальнейшие расспросы про вчерашний вечер сделали совершенно невозможным. На Варварином лице теплились прилежание и просветление. Лицо кресла ничего похожего не выражало. Можно даже сказать, на четвероногом лица не было совсем. Потом мы сидели на кухне. Очистив крупный плод грейпфрута, Варя задумчиво глядела на блестящую шкурку, мяла пальцами и вдруг сказала: «Хорошо бы забраться под такую шкурку и там сидеть спокойно». Вот она, формула Варвары Ерутич. 7 дней в неделю быть несправедливой, отталкивающей, невыносимой, а на исходе 7-го дня сказать или створить что-нибудь такое, ради чего ты будешь терпеть следующие 7 дней. Да что там дней? Креслица выглядела хмуро и не собиралась смириться ни с одним предметом обстановки. Всем своим видом она говорила: «Выносите отсюда все свои диваны, стулья и стеллажи, они мне не ровня. Разрешаю поставить ободранный сундук, кривой постовец и арясину на балясинах». Подарок в наказание, такого я еще не получал. Нервно посмеиваясь, я подошел к креслу, попытался в него сесть и понял, что спасен. Креслице предназначалось для детей, аскетов и балерин. Обычный человек вроде меня в нем не помещался. Через час четвероногая, вскарабкавшись на спину таксомоторного Рено, гордо проехала по Москве до самого вокзала, потащилась в электричку, а после в электричке вместе с Варварой Ерутич. Самой подходящей компании, о какой только может мечтать крашеная обшарпанная креслица.